Джеймс Бибби. Власть и порок. Полуденное солнце обрушилось на город Коума с жестокостью кузнечного молота. Оно палило массивные городские стены, защищавшие жителей от набегов кочевников-варваров. Оно обжигало дома, магазины, таверны и храмы. Оно жалило людей и животных, толпящихся в лабиринтах улиц. Но больше всего доставалось голове констебля, бывшего инспектора уголовной полиции Хейвея, дежурившего на перекрестке Рыночной и Западной улиц. Почти обессилев, он поднял руку в универсальном жесте, подразумевающем остановку, и поток экипажей, всадников, повозок и перегоняемого скота, запрудивший обдирочный переулок, нехотя замер. Затем Хейвей взмахнул другой рукой, и хаотичная толпа транспорта, нетерпеливо ожидавшая проезда по Западной улице, рванулась вперед и потянулась мимо полисмена. На пару мгновений его заинтересовала подвода с деревянными пивными бочонками, издававшая ужасный скрип. А за ней потянулась казавшаяся бесконечная вереница алармов в сопровождении трех погонщиков. И Хейвей снова погрузился в покаянные думы. И по делам. В том, что он оказался на этом посту и медленно истекал потом, был виноват только он сам. Неужели он так никогда и ничему не научится? Доктор не раз предупреждал, что чрезмерное потребление пива вредно для здоровья. И вот доказательство его правоты. На вечеринке в честь зимнего солнцестояния в полицейском участке он хватил лишнего, а в результате встал на пути у суперинтенданта Вейерда, тыкал ему в грудь пальцем и рассказывал, почему тот не пользуется популярностью у большинства подчиненных. Но если суперинтенданту полиции Вейерду что-то и не нравилось, так это пьяный подчиненный, толкующий об излишнем весе и проблеме неприятного запаха, исходящего от его тела, особенно если это было правдой. В обычной обстановке все это повлекло бы за собой лишь жестокую головомойку. К несчастью, после обвинительной речи Хейвея стошнило прямо на брюки суперинтенданта. На следующее утро он был вызван в кабинет Вейерда, и тяжелое похмелье усугубилось разжалованием в рядовые и назначением в отряд регулировки уличного движения. При воспоминании о том дне Хейвей поморщился и попытался отмахнуться от назойливой мухи, на мгновение забыв, где он находится. В тот же момент из обдирочного переулка хлынул нетерпеливо ожидавший разрешения поток транспорта, и десяток конных повозок тотчас угодил в самую середину стада алармов. А за телегами двинулась подвода, запряженная парой ревущих быков. Несколько перепуганных животных с пронзительными криками рванули в разные стороны, и Хейвей, закрыв ладонями уши, устремился в укрытие. У дверей магазина он оглянулся. Как раз в эту секунду еще одна громоздкая повозка столкнулась с быками. Хейвей в ужасе наблюдал, как колесо подводы раскололось, платформа наклонилась на бок, и пивные бочонки стали скатываться на мостовую и раскалываться на твердых булыжниках. Спустя всего несколько секунд движение на перекрестке превратилось в сплошную массу визжащих, блеющих и ревущих животных, ругающихся возчиков и застрявших повозок. Еще пару мгновений Хэви раздумывал над возможностью восстановить порядок. Но затем веление долга было перевешено глубокой и все поглощающей верой в судьбу. Но он внезапно понял, что карьере полицейского настал конец. После такого оглушительного провала уже не будет возможности вернуться. Что ж, не стоит ждать, пока опустится топор. Гораздо лучше самоликвидироваться. С чувством, близким к облегчению, Хэйвей повернулся спиной к хаосу и побрел к своей любимой таверне. Теперь, когда решение было принято, оставалось сделать две вещи. Ему требовалось выпить несколько пинт хорошего пива и написать заявление об отставке. Часом позже Хэйвей удобно развалился за столом в темном углу зеленой мантикоры, отхлебнул от второй кружки темного старого застойного пива и рассеянно взглянул на лежащий перед ним листок бумаги. Он сумел добраться до... «Дорогой суперинтендант Вейерд, вынужден с прикорбием сообщить, что...» А затем вдохновение истякло. Не успел Хэйвей задуматься, не поможет ли ему третья пинта пива, как его внимание привлекли громкие голоса в противоположном конце зала. Хэйвей поднял голову и увидел инспектора Раасея, бывшего сержанта, который не без труда прокладывал путь через переполненный зал. Сердитые голоса принадлежали клиентам, которым не понравилось, что Раасей привел с собой в таверну большую оседланную лошадь. Хэйвей устало покачал головой. За время службы ему пришлось повидать немало недалеких полицейских, но Раасей был настоящий уникум. До разжалования Хэйвея Раасей был подчиненным ему сержантом. Да и этого ранга он добился только потому, что приходился племянником, суперинтенданту Вейерду. У него были свои достоинства, например, ревностная и непреклонна преданность Хэйвею и способность неукоснительно выполнять приказы, если только в них не было слов, содержащих более трех слогов. Но за все время знакомства Раасей не обнаружил ни малейших признаков интеллекта. Вряд ли можно было бы удивляться любому из его поступков, но посещение пивной в компании с большой оседланной лошадью было новой ступенью деградации даже для Раасея. «А, вот вы где, сэр!» — произнес Раасей, облегченно улыбнувшись. «Когда я не нашел вас на посту, я решил, что смогу застать вас здесь». «Теперь ты старше меня по званию», — напомнил ему Хэйвей. «Ты больше не обязан говорить мне, сэр». — Да, я знаю, сэр, — смущенно ответил Раасей. Затем возникла неловкая пауза. Ну, Хэйвей понимал, что должен стать перед старшим офицером, но его не покидало чувство, что в отношении Раасея звание старший офицер было равносильно насмешке. С другой стороны, сам Раасей не мог постичь той истины, что теперь он превосходил Хэйвея по званию, а потому в смущении стоял по стойке смирно, в то время как лошадь мотала головой и пережевывала попавший ей в рот листик салата. Хэйвей отметил некоторую рассудительность в ее взгляде. В очередной раз подивился пустому овечьему выражению глаз Раасея и спросил себя, а кто из них двоих был бы лучшим инспектором? «Могу я знать, зачем ты привел лошадь в таверну, сэр?» — спросил он Рассея. — Да, сэр, это дядя Билли, то есть я хотел сказать, суперинтендант Вейерд, сэр, мне приказал. Он сказал, чтобы я взял свободную лошадь в конюшне и привел ее прямо к вам. А еще он сказал, чтобы вы тотчас доставили свою тощую задницу в офис комиссара полиции, сэр. Он вас ждет немедленно, сэр. Рассей помолчал и с сомнением оглянулся на лошадь. По-моему, она совсем не похожа на задницу, сэр. Комиссару? Проклятие! Я и в самом деле попал в переплет. И она совсем не костлявая, сэр. Да не беспокойся об этом, сэр. Снова возникло неловкое молчание, и Хэвей пригубил пиво. На лице Рассея появились признаки некоторого смятения. Он, правда, сказал, и чтобы вы поторапливались, сэр. То есть он сказал, что вы должны быть там вчера, хотя я и не представляю, как вам это удастся. И еще он в очень плохом настроении, сэр. Хэвей поднял кружку и допил пиво. А лошадь в это время задрала хвост и вывалила на пол таверны несколько шариков свежего навоза. В зале пивной немедленно поднялся возмущенный крик. «О, боги!» — пробормотал Хэвей, поднялся со стула и взял поводья из рук Рассея. «Оставайся здесь и прибери этот мусор», — сказал он, разворачивая лошадь мордой к выходу. «Пожалуйста», — добавил он через плечо. «Сэр!» По пути к двери хозяин пивной сердито дернул его за рукав. «Мы не позволяем приводить в таверну неразумных животных», — заметил он. «Не беспокойтесь», — ответил Хэвей. «Он только приберет за лошадью и сразу же уйдет».